Днём они устроили привал, и Эрегон отправился за водой, пока Бром готовил еду. В лесу было сумрачно и сыро. Эрегон совершенно замёрз, пока искал какой-нибудь ручей или родник. Ручей оказался довольно далеко от их стоянки. Присев на корточки, Эрегон некоторое время смотрел, как весело играет струя, пробиваясь меж валунов, потом опустил в воду пальцы, и от ледяной воды они тут же онемели. А в воде совершенно безразлично, что будет с нами, людьми, или с каким-то ещё народом. Вяло думал Эрегон. Этот ручей бежит себе и горя не знает. Наконец ему стало так холодно, что зубы стали стучать. И он встал, собираясь идти назад. И тут его внимание привлёк какой-то необычный след на другом берегу ручья у самой воды. След был очень крупный и имел весьма странную форму. Заинтересованный, Эрегон перепрыгнул на тот берег, стараясь попасть на большой плоский камень, поросший мхом. Но поскользнулся и, чтобы удержаться на ногах, схватился за какую-то ветку. Но ветка сломалась, и он упал, выставив вперёд руку, чтобы не удариться о камень лицом. И тут же почувствовал, как хрустнуло его правое запястье, и острая боль пронзила всю руку. Стиснув от боли зубы и бормоча проклятие, он скорчился на земле, изо всех сил стараясь не завыть от боли. В глазах у него потемнело. «Эрегон!» Тут же донёсся до него мысленный зов Сапфиры. «Что случилось?» «Кажется, руку сломал. Очень глупо вышло. Я упал». «Сейчас прилечу!» — заявила Сапфира. «Нет, я вполне дойду и сам. Не прилетай, не надо. Здесь слишком густой подлесок. Ты себе крылья поранишь». Она тут же послала ему мысленное изображение леса, растерзанного её когтями, но согласилась не прилетать. Эрегон со стоном поднялся на ноги и увидел в нескольких шагах от себя тот самый след, чётко отпечатавшийся на влажной земле. Это был след огромного неуклюжего башмака, подбитого гвоздями. Эрегон тут же вспомнил следы, оставленные вокруг груды тел на площади в Юзуаке. «Ургал! Вот чёрт!» Эрегон даже сплюнул от досады, страшно жалея, что не захватил с собой меч или лук. Впрочем, луком-то он всё равно бы сейчас не смог воспользоваться из-за сломанной руки. Резко вскинув голову, он мысленно возопил. «Ургалы, Сапфира! Ургалы! Позаботься о безопасности Брома!» Перепрыгнув через ручей, Эрегон бросился к лагерю, на ходу вытаскивая охотничий нож. За каждым деревом или кустом ему мерещился враг. «Надеюсь, поблизости только один ургал», — думал он, влетая в лагерь, и едва успел присесть. Над головой у него просвистел страшный хвост Сапфиры. «Прекрати, это же я!» — возмутился он во весь голос. «Опля!» — довольным тоном откликнулась Сапфира, выставив перед собой крылья, точно стену. «Опля!» — совсем рассердился Эрегон. «Да ты же меня убить могла! И где Бром?» «Я здесь», — проворчал Бром прямо у него над ухом. «Скажи своей сумасшедшей драконихе, чтобы она немедленно меня выпустила». «Сейчас же отпусти его», — велел Сапфире Эрегон. «Ты ему сказала?» «Нет», — подобострастно промолвила она. «Ты же велел позаботиться о его безопасности, а говорить ему ничего не велел». Она подняла крылья, и Бром, вконец рассерженный, выбрался наконец из своего заточения. «Я видел свежий след ургала», — сообщил ему Эрегон. Бром ещё больше помрачнел. «Седлай коней, мы немедленно уезжаем отсюда». Он потушил костёр, но, видя, что Эрегон не двинулся с места, спросил. «Что у тебя с рукой?» «Кажется, я её в запястье сломал», — сказал Эрегон и покачнулся. Бром выругался, сам оседлал кадыка и помог Эрегону взобраться в седло. «А руку надо поскорее уложить в лубок. Постарайся ею не двигать». Эрегон взял поводья в левую руку и услышал, как Бром говорит Сапфире. «Сейчас почти темно, и ты вполне можешь лететь прямо над нами. Тогда в случае чего, ургалам придётся дважды подумать, прежде чем напасть на нас». «Да уж, пусть лучше сперва подумают», — грозно проворчала в ответ Сапфира, поднимаясь в воздух. Стремительно темнело, но они всё погоняли измученных лошадей. Рука у Эрегона распухла и стала багровой. Боль была невыносимая. Вдруг Бром остановился и сказал: «Слушай». И Эрегон услышал далеко за спиной звук охотничьего рога. Ему стало страшно. «Они, должно быть, нашли то место, где мы останавливались», — сказал Бром. «И, наверное, драконьи следы заметили. Теперь уж точно за нами погонятся. Ургал просто не может позволить загнанной дичи скрыться». И тут же они услышали еще два охотничьих рога. На этот раз ближе. По спине у Эрегона пробежал озноб. «Нам остается только бежать», — покачал головой Бром и посмотрел вверх, призывая Сапфиру. Она стрелой спустилась с небес и приземлилась рядом с ними. «Оставь Кадока и быстро летите прочь», — велел Эрегону Бром. «С Сапфирой ты будешь в безопасности». «А ты?» — запротестовал Эрегон. «Со мной ничего не случится. Ступай же». У Эрегона не хватило сил спорить с Бромом, и он вскочил Сапфире на спину. А Бром пришпорил Сноуфайра и помчался прочь, ведя в поводу Кадока. Сапфира полетела за ним следом, держась совсем низко над землей и чуть не задевая крыльями лошадей. Эрегон, одной рукой обхватив шею Сапфиры, тихо подвывал от боли. Каждое резкое движение драконихи вызывало в сломанной руке острую боль. Звук охотничьего рога слышался уже совсем рядом, и на Эрегона волнами накатывал ужас. Бром ломился сквозь заросли кустарника, что было сил, понукая в конец измученных лошадей. Рога еще раз вострубили в унисон буквально у него за спиной. Потом вдруг смолкли. Прошло несколько минут. «Где же ургалы?» – думал Эрегон. Снова прозвучал рог, но теперь уже далеко. Эрегон вздохнул с облегчением, прижимаясь к шее Сапфиры. И Бром наконец-то перестал гнать коней. «Но мы чуть не попались», — мысленно сказал Эрегон Сапфире. «Да, но нельзя останавливаться, пока...» Сапфира не успела договорить. Охотничий рог прозвучал на этот раз прямо под ними. Эрегон даже подпрыгнул от неожиданности, а Бром возобновил свою бешеную гонку. Рогатые ургалы, хрипло вопя, мчались за ним, быстро сокращая разделявшее их расстояние. Еще немного, и они настигнут Брома. «Нужно что-то делать», — встревожился Эрегон. «Что именно?» — спросила Сапфира. «Спускайся и садись прямо перед ургалами». «Ты что, спятил?» — возмутилась Сапфира. «Немедленно спускайся, я знаю, что делаю», — приказал Эрегон. «Времени больше ни на что не осталось, иначе они возьмут Брома в плен». «Ладно, будь по-твоему». Сапфира, быстро обогнав ургалов, развернулась и приготовилась садиться. А Эрегон призывал на помощь свои магические силы, чувствуя уже знакомое сопротивление. Он так напрягся, что на шее у него мелко-мелко дрожал какой-то мускул. Ургалы уже приготовились схватить Брома, когда он крикнул Сапфире: «Давай!» И та, резко сложив крылья, камнем упала на землю, подняв целую тучу пыли и щебня. Рогатые монстры такого явно не ожидали. Они что-то встревоженно завопили и попытались затормозить, то и дело налетая друг на друга. Впрочем, они быстро восстановили порядок в своих рядах и обнажили мечи, готовясь сразиться с Сапфирой и ее наездником. Их морды были искажены ненавистью, и они омерзительно скалили зубы. Эрегон пересчитал чудовищ. 12. Интересно, лихорадочно пытался сообразить он, почему ургалы не обратились в бегство при виде дракона? Он был уверен, что они побегут без оглядки, как только Сапфира преградит им путь. «Неужели они намерены напасть на нас?» — с замиранием сердца думал Эрегон. И был потрясен до глубины души, когда самый крупный ургал сделал шаг вперед, сплюнул и заявил: «Нашему хозяину хотелось бы побеседовать с тобой, человеческое отродье!» «Это ловушка!» — предупредила Эрегона Сапфира, прежде чем он успел что-нибудь ответить. «Не слушай его!» «Давай хотя бы выясним, что ему еще велели передать нам!» — предложил Эрегон. Он прямо-таки сгорал от любопытства, но старался держать себя в руках. «А кто ваш хозяин?» — спросил он. Ургал презрительно фыркнул. «Его имя не заслуживает того, чтобы его называли столь жалкому существу. Он правит небом и землей. Ты для него просто козявка. Однако же он велел доставить тебя к нему живым. Радуйся, иначе от тебя уже одно мокрое место осталось бы. Никуда я с вами не пойду. Вы мои заклятые враги, заявил Эрагон, вспоминая Язуак. Не знаю уж, кому ты служишь, Шейдам или каким-то другим выродкам, но я не имею ни малейшего желания вступать с твоими хозяевами в переговоры. Ты совершаешь большую ошибку, прорычал Ургал, показывая страшные клыки. От моего хозяина тебе не уйти. Он тебя все равно настигнет. А если ты вздумаешь сопротивляться, то всю оставшуюся жизнь будешь немилосердно страдать, мечтая поскорее умереть. Интересно, думал Эрагон, кому все-таки удалось собрать диких ургалов в единое войско? Неужели в Алагейзии действует некая третья, весьма мощная и независимая сила, а не только Вардены и король Гальбаторикс? «Оставь свои советы при себе!» – крикнул он Ургало. «А своему хозяину передай, что я с удовольствием осмотрел бы, как вороны будут клевать его внутренности!» Физиономии ургалов исказились от злобы, а вожак зарычал, обнажив клыки. «Мы силой приволочем тебя к нему!» Он махнул рукой, и ургалы бросились на Сапфира. Подняв правую руку, Эрагон коротко крикнул: «Джиерда!» Что означало «ударь». «Нет!» – воскликнула Сапфира, но было уже поздно. Чудовища остановились, точно споткнувшись, а на ладони Эрагона вспыхнуло неведомое пламя, языки которого, превратившись в ярко светящиеся копья, полетели прямо в ургалов, насквозь пронзая чудовищ, отбрасывая их назад и силой ударяя о стволы деревьев. Вскоре все ургалы бесчувственными мешками уже валялись на земле, а Эрагона охватила вдруг такая усталость, что он не в силах был удержаться в седле и свалился под ноги Сапфире. Мысли путались, в ушах стоял звон, и с трудом различая морду наклонившейся над ним драконихи, он наконец понял, что означали слова Брома о том, что в колдовстве можно зайти и слишком далеко. Энергия, необходимая, чтобы победить и отшвырнуть прочь 12 ургалов, потребовалась немыслимая. Эрагон в ужасе чувствовал, что слабеет, и тщетно пытался сохранить ясность мыслей. Краешком глаза он заметил, что один из ургалов уже пытается встать, опираясь на меч. Эрагон хотел было предупредить Сапфира, но у него не хватило сил. «Нет!» Слабо шевельнулась мысль и тут же угасла. Ургал стал очень осторожно подкрадываться к Сапфире. Вот он уже благополучно миновал ее хвост и приготовился нанести удар прямо в шею. «Нет!» – мысленно вскричал Эрагон, и Сапфира резко обернулась. Ее страшная морда оказалась прямо перед противником. Она злобно зарычала, выпустила огромные когти, и вскоре все вокруг было залито кровью разорванного надвое Ургала. В последний раз, свирепо щелкнув окровавленными челюстями, Сапфира вернулась к Эрагону, осторожно взяла зубами его безвольное тело, еще разок рыкнула и взлетела. Эрагона со всех сторон обступила сплошная полная боли чернота. Шелест драконьих крыльев и мерный полет усыплял. И Эрагон перестал сопротивляться дурноте и боли, погрузившись в какой-то тупой транс. Когда Сапфира наконец опустилась на землю, Эрагон едва сознавал, что еще жив. Но все же слышал, не разбирая слов, что Бром с драконихой о чем-то спорят. Вскоре договоренность, видимо, все же была достигнута, потому что Сапфира снова взлетела. И тут Эрагона наконец одолел благословенный сон, накрывший его точно теплым одеялом.